Глава 25. Райт на мои слова ничего не ответил, но его черные глаза, казалось, стали еще темнее, словно страшная бездна, в которой буйствовал зверь. «На мне нет запаха Лиама. Ты это почувствовал?» «Да». Райт растрепал и без этого торчащие в разные стороны волосы. Почему-то не отрывал от меня взгляда и опять делал глубокие вдохи, но пока не приближался. «Между ним и мной ничего нет. Ты спала в его комнате, и ты сейчас прикасалась к нему». «Вот именно, что просто спала. Запах доказывает то, что он ко мне, как к девушке, не дотронулся. Лиам мне нравится, но только как человек, а не парень. А ты его ударил. Я не знаю сил Альфы, но если бы он был обычным парнем, ты мог бы его убить. Вот так ты поступаешь с лучшим другом, который просто защитил меня от тебя, когда ты взял и набросился? Тебе настолько на всех плевать?» «Лучший друг не заберет мою девушку». Райт стиснул зубы. Видно, что все еще был в ярости. «Как ты меня назвал?» От неожиданности я даже разомкнула губы. «Он не прикасался к тебе. Но судя по тому, что я вижу, это только вопрос времени». «Ты разорвал истинность? Закончил измену?» «А ты разве не чувствуешь, что связь все еще есть?» Я опустила голову и сделала глубокий выдох. Чувствовала. Я все еще ощущала эту проклятую связь. Ведь запах Райта до сих пор будоражил. Значит, не получилось ее разорвать. Проклятье. А ведь я надеялась на это. «Понятно», — сказала на выдохе. «Почему не получилось? Ты переспал с другой? Или у тебя не встал? Могут помочь всякие возбудители. Таблетки, например». «Этот гребаный способ не действует». Райт рыкнул. Положил ладони в карманы джинсов и опять окинул меня взглядом. Задержал его на ногах. «Это я поняла. Поэтому и спрашиваю, ведь мы не сможем уничтожить истинность, если не разберемся во всем». «Этот способ не работает», — повторил Райт, давая понять, что эту тему можно закрыть и измену, как вариант разрыва связи, просто забыть. Я поджала губы, но в итоге кивнула. Некоторое время молчала, а потом, качнув головой, сказала. «Хоть я и надеялась, что истинность будет разорвана, но я предполагала, что этого могло не произойти. Поэтому и сказала, чтобы ты приехал. Во-первых, точно узнать ситуацию с истинностью. Во-вторых, прояснить момент с Лиамом». «И что же ты хочешь прояснить?» Мат стиснул зубы. «То, что я уже говорила. Между нами ничего нет и не будет. В Лиаме я не вижу парня. Если бы я что-то чувствовала к нему, сказала бы об этом, так как не вижу смысла подобное скрывать. Если бы между нами что-то началось, ты бы все равно рано или поздно узнал об этом. И я не хочу, чтобы вы с Лиамом ругались только из-за того, что он мне помог». «Он забрал тебя». «Нет, он мне помог. Не дал ночевать на улице». Я сжала ладони в кулаки. «Сейчас ты ведешь себя неадекватно. Ты делаешь вид, что между мной и тобой что-то есть, но это не так. Я предлагаю такой вариант. Я остаюсь тут, но попрошу у Лиама, чтобы мне дали отдельную комнату. Я в учебниках читала, что альфам невыносим запах других парней на их самках. Поэтому, до тех пор, пока связь между нами не будет разорвана, я не дам ни одному парню прикоснуться ко мне». «А когда истинность исчезнет, ты сразу найдешь себе другого?» Я проигнорировала этот вопрос. Пошел Райт вместе с ним к черту. «При этом мы продолжим искать варианты разрыва истинности. Когда расправимся с ней, скорее всего, я уеду, и мы больше не увидимся. А до тех пор я буду тут, и никем не тронута. Ты в любой момент сможешь приехать и в этом убедиться. Но для этого, черт возьми, прекрати ругаться с Лиамом. Вы лучшие друзья, и он просто мне помог. Тем более, не забывай про Андора. Он творит непонятно что, и вам нужно сосредоточиться на нем, а не на том, чтобы избивать друг друга». «Ты уедешь со мной, в мое убежище». «Нет», — ответила сразу и твердо. «Почему? Так нравится у Лиама». «Почему ты постоянно спрашиваешь про Лиама? Нет между нами ничего. А вот между тобой и той блондинкой в клубе многое было. Ты ее целовал, лапал и раздевал. Но я же ничего не говорю. Ты сам тогда дал понять, что я не имею на это права. Сказал, что между нами не было отношений, и поэтому ты мог делать все, что хотел. Так почему ты считаешь, что имеешь право предъявлять мне хоть какие-то претензии?» Я начала злиться, причем очень сильно. Даже ладони дрогнули в желании дать Райту очередную пощечину за то, что происходило в клубе, и за его слова. «И да, черт возьми, мне нравится в убежище Льяма. Меня тут никто не унижает, не предлагают унизительных сделок и не называют шлюхой. Тут я чувствую себя нормальным человеком». Некоторое время Райт молчал. Сильно хмурился, но не отводил от меня взгляда. Растрепал волосы и спросил: «А если мы начнем отношения?» Я чуть не поперхнулась воздухом. Открыла глаза настолько широко, что они даже заболели. «Пожалуйста, больше не шути так!» Я закрыла глаза и кончиками пальцев потерла веки. «У тебя очень плохое чувство юмора. И еще и неуместное. Нет, серьезно, это прямо ужас какой-то». «Я говорю серьезно». Меня аж передернуло, и я, опять посмотрев на Матса, с трудом удержала на лице спокойное выражение. Каких же усилий мне это стоило? «В таком случае я восприму это как издевку. Уже теперь я каждой частичкой души желаю разорвать истинность. Я, черт возьми, мечтаю об этом, ведь ты еще та козлина. Возможно, мои слова могут показаться тебе грубыми, но знаешь, мне плевать. Ты себя в выражениях не сдерживал. Нет, никаких к чертям отношений. Дважды я в одно и то же болото не вступлю. Теперь все будет по-другому. Будут отношения. Сомневаюсь, что ты вообще знаешь, что это такое. Мы будем жить вместе. Никаких измен. Ты будешь позволять мне целовать тебя. Прекратишь отталкивать. Никаких договоренностей. Не будет запретов и списка того, что можно делать, а что нельзя». Я стиснула зубы. У меня было много мыслей касательно слов Матса, но ни одной нормальной. «Нет», — ответила твердо. «Я позвала тебя сюда для того, чтобы наладить спокойное общение и взаимный поиск разрыва истинности. Пожалуйста, давай на этом остановимся и больше не будем затрагивать тему отношений. Иначе ты услышишь от меня очень много плохих слов, и нормально разговаривать мы уже не сможем. Я хочу уничтожить нашу истинность, а ссоры этому не помогут». «Почему ты не хочешь быть моей? Уже понравился другой? Лиам?» Райт был похож на зверя, который ходил около меня и буйствовал, но пока не приближался. «Нет!» Я не сдержалась и повысила голос. «Просто ты мне не нравишься! Да и зачем тебе девушка, которая, как ты сам сказал, в рот паршиво берет и ноги так себе раздвигает? Тебя же ничто другое не интересует. Разорвем истинность, и ты себе найдешь другую. Ту, которая будет все это нормально делать. Я же в жизни больше не приближусь к тебе. Встречаться с тобой – себя не уважать». «Ты хотела меня. Вещи мои стирала. Убирала. Было бы плевать, не делала бы этого». «Так уже и не буду. И тебя я не хотела. Меня бросили к тебе в подвал. Зашвырнули туда. И я сожалею, что согласилась на ту сделку. Я приняла ее от безысходности. И, проклятье, я всю жизнь буду сожалеть об этом. Такой грязной, как после того, что ты делал со мной, я себя еще никогда не чувствовала». «Больше не будет сделок. Только ты и я. Мы уедем в мое убежище, в нашу спальню». «Пошел вон», — сказала, пальцем указав на выезд из территории этого убежища. «Я без тебя не уеду». Райт оскалился. «Ну так попробуй, сделай это насильно. Давай же, иначе я никак с тобой не поеду». Райт подошел ко мне и сразу получил пощечину. Сильную. У меня ладонь обожгло болью, а он даже бровью не повел. Но остановился и посмотрел на меня так, что кожу сковало адскими прутами. «Я не согласна на отношения и своего решения не изменю. Продолжишь об этом говорить, и больше мы нормально разговаривать не будем. Твое решение?» Райт мрачно и жестко посмотрел мне в глаза. Слишком долго молчал. «Я хочу поговорить с Лиамом». «О чем? Если опять начнете драться, я тебе этого вообще никогда не прощу». «Так переживаешь о нем». Чернота в его глазах сгустилась. Он тот, кто мне помог. Как минимум, я испытываю к нему благодарность. Райт стиснул зубы, и его лицо перекосило злостью, но он ничего не сказал. «Больше не ругайтесь», — сказал ему. «Для Андора будет лучше, если вы друг другу шеи свернете. Не доставляйте ему такое удовольствие. А между нами и так все понятно. Рвем истинность и расходимся». Я пошла к двери и открыла ее. Все еще злилась, но изо всех сил пыталась утопить эмоции, спокойствие и безразличие. «Я к тебе не поеду. Останусь тут, но в отдельной комнате. Как я уже сказала, до разрыва истинности можешь приезжать и по запаху проверять, что меня не тронули. После уничтожения истинности ты полностью оставляешь меня в покое». «Столько условий?» Райт шел позади меня, поэтому я его не видела, но чувствовала, что он сам прожигал меня взглядом. «Ты же их любишь? Вон сколько мне условий раньше ставил». Мы зашли в холл, и я около лестницы увидела Лиама. Опираясь поясницей о лестницу, он стоял и курил. Но когда мы вошли, окинул меня внимательным взглядом. «Пойдем поговорим». Райт кивнул Лиаму в сторону коридора, но прежде чем парни ушли, я им крикнула: «Не ругайтесь и не деритесь!» Я осталась в холле и то и дело расхаживала из стороны в сторону. Нервничала и прислушивалась. Боялась, что они опять могли наброситься друг на друга. Тем более их уже слишком долго не было. Но все-таки парни через какое-то время вернулись, а я с облегчением заметила, что они вроде как не дрались. Но все же атмосфера от них исходила очень жесткая. «Если остаешься тут, не перегибай», — сказал Лиам Мацу. «Он остается?» Я удивленно приподняла бровь. «На несколько дней». «Так сильно не хочешь меня видеть?» Я проигнорировала вопрос Райта. Просто сделала вид, что не услышала его. Позже, когда я переселялась в отдельную комнату, выловила Лиама и тихо спросила у него: «Ты же не рассказал ему, кто я и откуда?» «Нет». «О чем вы разговаривали? Что он тебе сказал?» «Чтобы я тебя не трогал». Лиам привычно растрепал мне волосы. «Он тут, потому что у нас есть некоторые проблемы. Если он тебя тронет или обидит, говори об этом». Я кивнула. С какой-то стороны мне даже стало легче. Значит, парни вроде как нашли общий язык. Хоть толком и не понимала, о чем они разговаривали и что за проблемы возникли. Но главное, что они больше не бросались друг на друга. Это огромный плюс. Я не знала, в какой комнате поселился Райт. Весь оставшийся вечер я провела в своей новой спальне. Валялась на кровати и делала список гадалок. Так и заснула. Просто отключилась. Проснулась чуть ли не с первыми лучами солнца. Вечером забыла задвинуть шторы, и они очень сильно мешали. Даже несмотря на закрытые глаза, слепили. Я сладко потянулась и сбросила одеяло, которое и так лишь слегка прикрывало ноги. Даже с закрытыми глазами ощутила нечто странное. Запах. Вздрогнув, я резко открыла их и посмотрела впереди себя. На кресле сидел Райт. Держа в руках букет, он неотрывно смотрел на меня. «Какого черта ты тут делаешь?» Я посмотрела на часы. Они показывали только 6 утра. «Пришел проверить твой запах»,